Глава 19. Макс и Клёпа, посланные в разведку, вернулись около полуночи, найдя Олега у одного из костров. Тот, завидев товарищей, недовольно буркнул: «Где вас носит? Я уж волноваться начал». «Там за 5 минут никак не управишься», — ответил Макс. «Ладно, ну, нашли мы их лагерь». «Я и не сомневался. Далеко?» «Рукой подать. Мы назад за час вернулись. Они расположились в захваченном поселке. Сжигать его не стали, так что ночуют прямо в хижинах». «А пленных тоже в поселке держат?» «Да, там чистокол уцелел, только в нескольких местах при штурме проломлен». «Ясно». «Эх, жаль, стрел зажигательных нет. Пустили бы им красного петуха». «Можно так поджечь факелами», — предложил Клёпа. «Там возле поселка смолокурня имеется. Все разбежались, но смола-то должна остаться». «Это уже что-то», — удовлетворенно кивнул Олег. «Подобраться к чистоколу можно?» «Вдоль него триллы бродят, но их не слишком много», — ответил Макс. «Немного? Все равно, их даже нескольких хватит. Опасные твари». «Это триллы-то опасные», — хмыкнул Клёпа. «Да их банными вениками можно разогнать». «Не в том дело», — вздохнул Олег. «Да, как бойцы они никчемные. Но, подумав тут на досуге, я много чего понял. Они просто глаза и уши вражеского войска. Я и раньше, будучи на землях Хайтаны, немало наблюдал за их повадками и только сейчас начал это понимать». «Что значит «глаза и уши»?» — уточнил Макс. «То и значит. У них очень острый слух и хорошее зрение. В отличие от раксов, те явно подслеповаты. Однажды один наткнулся на нас, когда мы прятались в роще, так он сперва удивился, а потом еще и щурился, явно не мог нас толком разглядеть. И пленников в основном охраняют метатели дротиков. Да и в остальных отношениях они странные создания. Слишком подвижные. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из них присел или лег, или на худой конец просто постоял 10 секунд, не дергаясь. Не удивлюсь, если они вообще не спят». «Интересные ребята», — хмыкнул Клёпа. «Я так понимаю, что ты думаешь, будто они и ночью неплохо видят». «Да, так и думаю. Подобраться к чистоколу незамеченными не удастся». Рита, молча сидевшая рядом, тихо предложила: «Можно попробовать их отвлечь». «Да», — кивнул Олег, — «я как раз над этим думаю. Пошлем маленькую группу для имитации нападения с противоположной стороны. Надеюсь, все, как обычно, кинутся в ту сторону, тут-то мы и ударим с другой. Если повезет, пленников освободим. А не повезет, все равно шороху наведем». «Когда выступаем?» — уточнил Макс. «Часа через 2. Вы пока отдохните немного. А пойдем как раз под утро. У людей в этот момент сон самый крепкий. Надеюсь, что хайты в этом отношении ничем от нас не отличаются». «Но ты сказал, что они вообще не спят?» — удивился Клёпа. «Я говорил про триллов. Раксы как раз спят мертвецким сном. Слышал бы ты, как они храпят». «Громко? Не то слово. В 3 шагах оглохнуть можно. Ладно, отдыхайте». На востоке начало светлеть, когда бойцы вышли на исходную позицию. За 20 минут перед этим отряд разделился. Все пришлые ополченцы под командой Дубина отправились в обход устраивать отвлекающий маневр. Остальные должны были нанести основной удар, выйдя с противоположной стороны. К счастью, лес возле поселка был редким, во многих местах начисто вырубленным, так что передвигаться без шума было несложно. Не приходилось продираться через кусты, дразня чуткие уши триллов. Притаившись на опушке, Олег снова не ко времени лениво размышлял о том, что постепенно земляне начисто сведут лес на огромных площадях. Уже сейчас поселки, прежде утопавшие среди деревьев, стояли на огромных полянах. Людям необходимы бревна для домов и дрова для их обогрева. Не имея тягловых животных, доставлять их издалека нелегко. Вот и приходилось проводить вырубки под самым жильем. Пни выкорчевывали. Тут же пускали на смолокурение. В итоге оставались поля, пригодные для огородов. Кое-где их уже засевали. Немного семян соседям продали островитяне после осеннего путешествия. Кое-что удалось выменить у вольных кшаргов. Год-другой, и пришельцы обзаведутся настоящим сельским хозяйством. Эх, им бы еще земные злаки с их урожайностью. И тут Олег ухватил ниточку ускользающей, смутной мысли. Успев ее сформулировать, он улыбнулся и, не выдержав, шепнул расположившейся рядом Рите. «Слушай, я думаю, что у нас есть шанс обзавестись земными семенами». «Где ты их возьмешь?» — удивленно прошептала амазонка. «Помнишь, я рассказывал про центр катастрофы с развалинами вокзала?» «Ну?» «Там, помимо всего прочего, было немало вагонов, пассажирских и товарных. Некоторые разбиты в щепки, но другие почти неповрежденные. И что с этого?» «Разве сама не понимаешь? Вспомни, катастрофа произошла по осени. Как раз был окончен сбор урожая, зерно с элеваторов развозили по потребителям. Я почти не сомневаюсь, что некоторые вагоны были загружены ими под завязку». «А толку? Считай, год прошел. За этот срок зерно вымокло, его расклевали птицы и растащили грызуны». «Мыслишь верно, но все равно есть шанс. Если вагон не сильно пострадал, то влага груз не подпортит. Кроме того, катастрофа уничтожила все живое в радиусе нескольких километров. Мы не раз видели скелеты антилоп и лошадей, кости птиц и мелких зверьков. Грызуны погибли, новые переселиться на пустующие земли еще не успели. А если кто и повадился бродить за этим зерном, то за год не растащит. В одном вагоне больше 50 тонн. Тысячам сусликам на год хватит». «Ладно», — уговорил. «Возможно, что-нибудь и уцелело. Надо было сразу после твоего возвращения экспедицию туда организовать. Нельзя терять время». «Я понимаю, просто в тот момент эта мысль в голову не приходила. Мы ведь там ничего не смотрели. Так, взглядом поверху пробежались. Я думал, что особой спешки нет, железо подождет. О том, что там можно разжиться семенами, даже не догадывался». «Хорош болтать», — недовольно шепнул Макс. «Того и гляди, ушастые расслышат и придут посмотреть, кто же здесь шушукается». Олег замолк, признавая правоту товарища. До чистокола отсюда не более полусотни метров. В этот предрассветный час тишина стояла мертвая. Ни одна птица еще не решалась подать голос. Лишь кое-где, в отдалении, на лесном озерце, лениво квакали лягушки. Мимо изгороди, в обе стороны, дефилировали дозоры неугомонных трилов. Так что лишний звук мог обернуться неприятностью. Но уж больно интересная мысль, невозможно было удержаться, чтобы не высказать ее вслух. Да и всякое может быть. Как ни рассчитывай, все может обернуться не по задуманному. Если он сложит голову в этом бою, никто так и не узнает про его открытие. Впрочем, открытие ли? Простой набор предположений. Не исключено, что там даже зернышка никогда не было. Вздохнув, Олег снова вернулся к действительности. Поселок не слишком пострадал при захвате. Скорее всего, жители, попытавшись дать вялый отпор, быстро сдались, не желая держаться насмерть. Все прекрасно знали, что хайты пленников не убивают, будь иначе, поневоле пришлось бы сражаться до последнего. Раксы секирами прорубили частокол в нескольких местах и сокрушили хлипкие ворота. Сомнительно, что при этом они понесли потери. Население в деревеньке не более сотни, да и хорошие бойцы везде в дефиците. По прикидкам Олега, у хайтов должно было быть не меньше 200 пленных, а скорее раза в полтора больше. Учитывая численность захватчиков, разместиться всем на столь малой площади нелегко. За чистоколом должно быть тесновато. Олег с беспокойством подумал, что неминуемо поднимется паника. Многие люди пострадают в давке. Но с этим придется смириться. Сейчас главное — пощипать хайтов. Кто знает, может, несколькими ударами из-под тишка удастся их ослабить настолько, чтобы затем освободить всех. В противном случае пленники бесследно исчезнут на землях Хайтаны. Не все так удачливы, как Олег, да его с арками и не успели загнать глубоко на вражескую территорию. Судя по слухам, такое удавалось единицам. Агрессоры умели беречь свою добычу. Дубин запаздывал. Уже заметно разведнелось, но на противоположном конце поселка царили тишь да благодать. Олег уже начал разворачиваться к Максу, дабы посетовать на нерасторопность одноглазого командира, как услышал отдаленные крики, будто разом взвыли полтора десятка мужиков. Впрочем, почему будто? Именно так все и было. С этой позиции разглядеть происходившее было невозможно. Но Олег прекрасно все представлял. Ополченцы, выскочив из зарослей, должны были сымитировать атаку на чистокол. Так как скромная численность не позволяла изобразить качественный штурм, нехватку личного состава они компенсировали истошными воплями. Каждый старался орать за троих. Дозоры трилов на миг остановились, прекратив метаться вокруг поселка. Все разом повернулись в сторону источника шума и бодро помчались в том направлении. «Лишь бы Дубин глупостей не натворил», — вздохнул Олег. «Ты боишься, что он в драку ввяжется?» — уточнил Макс. «Да, он после разгрома обижен, от него всего можно ожидать». «Да, парень, он горячий. У них даже настоящего оружия нет». «Так ведь это всего лишь трилы, на них и Дубин хватит». «Но они на месте стоять не будут, их тактика — обстреливать издалека». «Так что если Дубин попробует их погонять, толку не будет. Перебьют всех ребят, как куропаток». «Хрен с ним», — отмахнулся Макс. «Пускай Дуб своей головой думает. Нам главное наши шкуры сберечь. Не пора ли начинать?» Олег оглядел окрестности, убедился, что все патрули ринулись в сторону Дубина. Кивнув, он уже не таясь громко произнес: «Начинаем!» Повсюду застучали огниво, разбрасывая снопы искр. Вскоре первые голубые огоньки побежали по заготовленным факелам. Клёпа и впрямь не ошибся, привел к смолокурне. Помимо смолы там обнаружили приличные запасы бересты, так что горючих материалов хватало. Олег подхватил сухую сосновую ветку, вдетую в берестяную трубку, напитанную смолой, поднес к огню. Дождался, когда она схватится, прокричал: «Пошевеливайтесь! Нас сейчас видно, как новогоднюю елку! Только не увлекаться! Если придется туго, разбегаемся в разные стороны и поодиночке выходим к месту сбора! Вперед!» Бойцы выскочили из зарослей, рванули за командиром. Как всегда бывает в стрессовые моменты, Олег не чувствовал под собой ног. Казалось, это не он бежит, а сама земля передвигается, бьет его по ступням. В ушах гулко отдавались удары сердца, по спине ритмично бил лук, в руке трещал факел. Но громче всего гремели шаги десятков товарищей. Звуки были необычайно четкими, несмотря на всю опасность подобных моментов, Олегу они нравились именно за отчетливое восприятие окружающего мира. Да и эйфорию от выброса адреналина не стоило сбрасывать со счетов. Полсотни метров он преодолел за несколько мгновений, размахнувшись, удачно закинул тяжелый факел на крышу, возвышавшуюся над чистоколом. Ударившись о вязанку тростника, тот выбросил фонтан горящих смолистых капель, светлячками усеявших все вокруг, и уже через 5 секунд заполыхал настоящий костер. Нерадивый хозяин поленился обложить кровлю несколькими слоями коры. Теперь дом сгорит очень быстро. Факелы товарищей также нашли себе немало целей, лишь некоторые, брошенные излишне возбужденными бойцами, улетели в неизвестность. Приближающийся рассвет и без того прогнал ночную тьму, а сейчас начал резко светлеть с каждой секундой. Странно, но никакой реакции на действия похитителей не последовало. С другой стороны, никто даже не крикнул. Олег сомневался, что все хайты побежали разбираться с бесчинствующим Дубиным, но по всему выходило, если кто и остался, то таких немного. «За мной!» — крикнул он, бросаясь к ближайшему пролому и раздумывая, сейчас схватиться за лук или чуть позже. Бойцы, избавившись от факелов, поспешили за командиром. Он легко перепрыгнул через мелкий ров, имеющий скорее декоративное, чем оборонительное значение, в два прыжка взлетел на вал. Частокол в этом месте был снесен на протяжении десятка метров, пролом получился изрядный. Выскочив на его середину, Олег позабыл о желании взяться за лук. Прямо перед ним стоял Ракс. Хайт подслеповато уставился на человека. При этом он щурился с таким видом, будто пытался вспомнить, где встречался с этим наглым землянином. Олег прыгнул на него, одновременно выхватывая меч. Миг и полуметровый клинок шириной в три пальца удачно проник в щель между доспехами. Удачно начав, он и закончил удачно, дошел до конца, не задев ребра. Рана была смертельна, тем более что, высвобождая меч, Олег рванул его в сторону. Но Ракса так просто не свалить. Он умрет, но перед этим еще побарахтается. Взревев, Хайт шлепнул парня по скуле, раскрытой ладонью, будто пощечину отвесил. Шлепок вышел неслабым. Олег буквально отлетел в сторону. Рухнув на землю, он не мог остановиться. По инерции перекатился через плечи, ногой ударил по лестнице, прислоненной к стене хижины, сломав пару перекладин, а головой развалил поленницу. Кое-как приподнявшись на дрожащих ногах, он развернулся сквозь мириады мельтешащих искр, пытаясь разглядеть противника, но тот уже был не опасен. Подоспевшие товарищи добили его. «Стоять!» — хрипло приказал Олег. «Дальше не идти! Луки и арбалеты к бою!» Впрочем, бойцы и не думали рваться вглубь поселка, растерянно останавливались перед валом. Было чему удивляться. Деревня оказалась пуста. Если исчезновение хайтов можно объяснить тем, что они бросились в погоню за отрядом Дубина, то ждать подобного рвения от пленников не стоило. Однако их здесь не было. Спрятать в паре десятков хижин несколько сот человек невозможно. Не веря своим глазам, Олег во всю мощь легких заорал: «Эй, есть кто живой? Выходите, вы свободны!» Несколько мгновений ничего не происходило. Затем из-за дальних домов вынеслись три разъяренных ракса. Взрыкивая и подвывая, они ринулись на землян. Бойцы, казалось, даже обрадовались появлению противника, хоть какая-то определенность. Заработали десятки луков и арбалетов. Даже для живучих раксов это было слишком. Рухнули все почти мгновенно. Больше никто не появлялся. Олег был далек от армейских реалий и от тактики ведения боевых действий, да еще в таких условиях имел весьма смутные представления. Замысел, рассчитанный до мелочей, рухнул. Бой отменялся ввиду отсутствия противника. Кто знает, как бы поступил в этом случае опытный военноначальник, но Олег поддался минутному порыву, решив преследовать врага. Было ли это гениальным предвидением талантливого командира, не подозревающего о своем таланте, или просто озарение возбужденного сознания, неизвестно. «Вперед! Луки и арбалеты держать наготове!» «Ты что?» — крикнул Макс. «Они сейчас вернутся!» «Молчать!» — почти злобно выкрикнул Олег. «Задолбал своими спорами! Я командир, а ты подчиненный, так что заткнись!» Олегу попросту нечего было ответить товарищу. Он не представлял, как мотивировать свое решение. Ведь пройдя поселок, отряд может наткнуться на огромные силы противника. Отступить будет трудновато, а без потерь и вовсе невозможно. Это понимали все бойцы. Их надо было как-то успокоить. В голове царил сумбур, который не прошел еще после удара, и как приободрить людей Олег просто не представлял. Но вдруг, неожиданно для самого себя, он четко сформулировал фразы, вложив в них те подспудные мысли, что заставили его устремиться в погоню за врагом. «Не бойтесь! Хайты действуют как обычно. Триллы помчались за ребятами Дубина, их обгоняют фраки, а раксы отстают. Сами знаете, какие они тихоходы. Вот их мы и пощиплем, самых задних». «А куда пленные делись?» — на бегу выкрикнул кто-то из бойцов. «Не знаю. Наверняка их погнали назад, под охраной. Так что хайтов стало еще меньше. Сейчас мы им устроим». На последних словах послышалось несколько воинственных криков. Самые отчаянные из ополченцев вошли в боевой раж. Им сейчас не было дела до действий командира. Главное, что он ведет их кого-то мочить. Все остальное не имеет значения. Как ни странно, Олег оказался прав на все 100%. Триллы и фраки давно исчезли. Неповоротливые раксы отстали очень существенно. По правде сказать, некоторые еще толком бежать не начали, только-только успели покинуть поселок. Троица задержавшихся как раз и вернулась назад, видимо, привлеченная криком Олега. А тот одиночка, отвесивший ему оплеуху, наверное, просто засуетился, в спешке попутал направление и собирался покинуть поселок через пролом, облюбованный землянами. Часть остальных горилл остановилась в полусотне метров от чистокола. Никто так и не узнал, что их задержало. То ли услышали воинственные возгласы, то ли просто почуяли неладное. Неважно. Главное, что десятка-два горилл промешкали, далеко отбившись от основной массы, ринувшейся в погоню за отрядом Дубина. Должно быть, даже на подслеповатых раксов явление землян произвело некоторое впечатление. Подсвечиваемые заревом пожара, разгоравшегося за их спинами, бойцы плотной толпой вынеслись в пролом чистокола, дружно взревели, завидев противника. Гориллы на несколько мгновений растерялись, поспешно разворачиваясь лицом к нападающим. Они инстинктивно сбивались в оборонительную линию, выставляя круглые щиты, обитые листовой бронзой. Но люди и не думали вступать в рукопашную схватку. Остановившись, они взялись за луки и арбалеты. Стрелы загремели по доскам доспехов и бронзе щитов. Только тут раксы очнулись, с ревом бросились на врага. Олег, уже видя, что они несут солидные потери, ничуть не испугался их порыва, понимая, победа останется за людьми. «Всем стоять!» — заорал он. «Мы их сделаем! Всю линию!» Никто и не думал отступать. Скорее, наоборот. Но крик не пропал даром. Некоторые бойцы, отбросив разряженные арбалеты, в запале бросились вперед, не в силах дождаться приближения противников. Приказ командира остудил их пыл. Они замерли, поспешно выстроились в плотную линию. К сожалению, копий ни у кого не осталось. Их побросали еще во время первого бегства. Жаль, с ними было бы проще. Эрон, не обращая внимания на приказ командира, вышел из строя. Олег не стал его останавливать, прекрасно понимая, что для алебарды нужно немало свободного места. Арк, взвыв первую строчку чудовищно немелодичного гимна «Гладиаторов», ринулся вперед, вбил длинное острие в глаз первому раксу, размахнулся на второго. Дальнейшего Олег уже не видел. Отбросив за спину лук, он прыгнул навстречу противнику, распластавшись в длинном выпаде. Меч вспорол массивное предплечье, уже занесенная секира вывалилась из разжавшихся пальцев. Возвращая оружие, Олег чиркнул по незащищенной шее, тут же брызнувшей кровавым фонтаном. «Все, с этим покончено». Но Ракс так не считал. Лишившись оружия, с поврежденной рукой, смертельно раненый в шею, он ринулся на убийцу. Однако Олег не купился на этот трюк. Одного раза ему хватило, скула до сих пор горела, наливаясь багровой опухолью. Отпрыгнув назад под защиту товарищей, он выставил меч, стараясь удержать противника на расстоянии. Тщетно. Тот с размаху напоролся на клинок животом и тут же завалился на спину, едва не вырвав оружие из руки противника. Это чей-то топор сокрушил его лоб. Схватка закончилась, толком не начавшись. Большая часть раксов полегла от стрел. Лишь несколько смогли вступить в рукопашную, да и то большинство при этом уже было ранено, что не лучшим образом сказывалось на их боеспособности. Впрочем, без потерь не обошлось. Олег с горечью увидел одного убитого. Удар секиры разрубил ему голову. Встав над телом, он прокричал: «Еще убитые есть?» «Нет», — нестройно донеслось со всех сторон. «Ладно, его понесем с собой, похороним по-человечески. И соберите все трофейное оружие, ребятам Дубина оно не помешает. А то так и будут бегать с палками, если они еще живы». Через 5 минут отряд скрылся в лесу, спеша к условленному месту встречи. Несмотря на гибель товарища, настроение было возбужденно приподнятым. Неудивительно, это была первая настоящая победа землян в войне с серьезным врагом. Все предыдущие схватки проходили по стандартному сценарию. Наскок из-за угла, короткий обстрел и последующее бегство от разъяренного врага. Но сейчас все по-другому. Противник уничтожен полностью, поле боя осталось за людьми. И неважно, что истреблена лишь малая часть войска хайтов. Это ничуть не умаляет значение свершившегося. Позади вовсю полыхал поселок, но света хватало и без этого. Вот-вот должно было выглянуть солнце. На условленном месте Олег нашел лишь 14 человек во главе с мрачным Дубиным. Подойдя к нему, он для очистки совести поинтересовался: «А где остальные?» «Медленно бежали», — вздохнул одноглазый командир. «Понятно». «Тебе тоже досталось?» — Дубин кивнул на тело. «Да, одного потерял». «Хоть не зря?» «Больше 20 раксов прикончили». «Уже неплохо», — ухмыльнулся Дубин. «У меня 4 пропало. Ты одного потерял. В общем, счет в нашу пользу». «Есть интересные новости. Куда-то исчезли все пленные». «Как?» — изумился подошедший Лом. «Очень просто. Мы напали на поселок, но там никого не оказалось. Вообще никого. Только на окраине с кучкой раксов схлестнулись. Все остальные за вами учесали». «Да уж, погоняли они нас», — грустно признал Дубин. «Я было подумал, что конец пришел. В затылок дышали. Копыта под самым ухом стучали. Небось, сам промедлил, пытался трилов пощипать». «Да», — признал Лом. «Хотели дротиками разжиться, да кинжалы поснимать. Кое-у-кого и топорики имеются. Сам понимаешь, нам оружие до зарезу надо». «Да, но толку с этого. Все равно ничего не получилось, а людей потеряли». «Они, возможно, живы, только потерялись в суматохе». «Ладно, ждать их долго не будем. Похороны закончим и уйдем». «А отдохнуть?» — поинтересовался Дубин. «Не до отдыха сейчас. Мужики все молодые, здоровые. В этом возрасте вообще спать через раз положено. И надо выяснить, куда подевались пленные. Пошли 3 своих ребят на разведку. Пускай вернутся по следу хайтов, разберутся, что к чему». «А как они нас потом найдут?» «Дело это недолгое. Просто обговорим маршрут и назначим несколько мест встречи. Сам все продумай. Я в этих краях ориентируюсь плохо». «Ты думаешь, пленных назад погнали?» — поинтересовалась подошедшая Рита. «Почти не сомневаюсь». «Тогда смысла в разведке нет, только людей отвлекать». Олег, задумавшись над словами амазонки, со стыдом понял, что она права. Действительно, даже если точно выяснится, что пленников погнали назад, это ничего не изменит. Гнаться за ними с целью освободить сородичей никто не будет. Ведь оставшиеся враги без помех займутся разорением поселений, испепелив весь край. Сейчас надо сосредоточиться на основных силах хайтов. Они явно не собираются успокаиваться, продолжая рейд по восточному берегу. Скорее всего, пока не наберут новую партию живой добычи, не успокоятся. Так что волей-неволей придется им в этом препятствовать всеми силами. Даже если случится чудо, и за этот день с врагами будет покончено, догнать удаляющуюся колонну будет уже невозможно. Люди сгинут на землях Хайтаны. Так что распылять и без того невеликие силы, отправляя разведку, неразумно. «Да», — кивнул Олег, — «ты права. Обойдемся без разведки. Нам сейчас не до пленников». «И что дальше делать будем?» — настороженно поинтересовался Дубин. «То же самое. Начнем кружить вокруг них, отщипывая мясо по кусочку». «Ясненько. Только сейчас это будет потруднее». «Это почему?» «Так без пленных они пойдут гораздо шустрее. Да и люди у нас сильно вымотались. Ночью практически не спали». «Да, нелегко придется. Вот что, давайте-ка действительно устроим привал на пару часов. Потихоньку, без спешки, могилу приготовим. И люди хоть маленько отдохнут. А хайты никуда не денутся. Мы их обязательно догоним». Возражений, естественно, не было. Остатки войска хайтов осаждали град, поселок Кругово. Исторически сложилось, что он считался крупнейшим поселением в этих местах. Да, островитяне по численности дышали ему в затылок, но все равно за ними как бы закреплены были вторые роли. Пусть даже их станет в два раза больше. Как ни странно, в свое время здесь сумели наладить эффективное снабжение, и от голода люди не страдали, если не считать весеннего кризиса. Но тогда досталось всем. Никто не избежал сосания лап. По зиме в атаге рыболовов обходили мелкие озера, в изобилии усеивающие пойму фреоны. Пилили лед, огромными сачками вычерпывали рыбу, рвущуюся к спасительным прорубям. Во многих маленьких водоемах обитатели полностью вымирали от нехватки кислорода. Жизнь возвращалась туда только после разлива, приносившего новичков. Так что, несмотря на скудные запасы, поселок продержался достойно, на рыбной диете. Кроме решения продовольственной проблемы, здесь наладили более-менее приличную санитарию и устроили хороший гончарный цех. Даже Добрыне с его дотошностью не удалось добиться таких результатов. Здешние изделия по качеству превосходили поделки островитян. Керамические кастрюли местного производства можно было без опаски ставить на огонь. При дефиците посуды для готовки свойства очень востребованные. Неудивительно, что спрос на такую продукцию был велик. Град получал взамен железо от островитян, медь с севера, мед и шкуры от соседей. Нельзя сказать, что жили здесь очень уж богато, но и не бедно. В сравнении с другими, очень неплохой поселок. Разве что антисоциальных элементов здесь хватало. Либеральные порядки не позволяли выгонять наркоманов. Они потихоньку становились местной проблемой. Если раньше довольствовались коноплей, которой здесь хватало, то сейчас появился мак. Правда, рос он только на правом берегу, но все заинтересованные лица как-то на удивление быстро об этом пронюхали, и ширина реки их не остановила. Охотники-островитян не раз натыкались на целые группы, занимавшиеся подрезкой сочных маковых головок. Ходили слухи, что даже Кругов не избежал соблазна и тайком торговал опиумом с восточными поселениями, перепродававшими его к шаргам. В общем, несмотря на некоторые проблемы, без коих вообще невозможно жить, поселок процветал. Здесь не забывали о безопасности. Хлипкий чистокол, каким довольствовалась вся округа, давно убрали. Да, от ваксов он защищает неплохо, но не больше. А о собственных шкурах позаботиться не грех. Жители возвели высокую бревенчатую стену с тремя башнями. Островитяне по заказу Кругова зимой соорудили легкую катапульту. Его мастера изучили машину и создали еще две, так что поселок обзавелся крепостной артиллерией. Сейчас катапульты дружно стучали, с трех башен посылая булыжники по врагу. Несмотря на понесенные потери, хайтов все еще оставалось много. Олег сумел их пересчитать с приличной точностью. 1,5 сотни раксов и триллов, да шестерка черных всадников, стоявшие у опушки без дела. Штурмовать стены они не могли. Рядом с ними собралось 5 хитов. Чернокожие карлики с корявыми лицами столетних бойцов сгрудились в кружок, будто совещаясь. От Млиша Олег знал, что эти невзрачные создания способны устраивать различные пакости, вроде наведения иллюзий, но также знал, что при свете дня они практически бессильны, и в расчет их можно не брать. Да они и сами не лезли в схватку, расположившись под защитой грозных фраков. Странно, что земляне так держатся за свои поселки, ведь вокруг лес способны укрыть тысячи людей. Хайты могут разыскивать их месяцами без особого успеха. Вряд ли они захотят настолько тут задерживаться. Как Олег понимал, все их рейды очень короткие. Получив отпор или нахватав пленных, они поспешно возвращаются на свои земли. Так что тем, кто захочет спрятаться, ничто не угрожало. Враг сожжет дома и уйдет, после чего все можно отстроить заново. Труда, разумеется, потребуется немало, но, положа руку на сердце, нельзя не согласиться, что это мелочи в сравнении с жизнью или свободой. Да и сказать по чести, за неполный год трудно обзавестись серьезным хозяйством с нуля, поэтому восстановление много времени не займет. Тем не менее, жители упорно цеплялись за свои дома, защищаясь частоколами и стенами. Массового исхода в леса не наблюдалось. Очередная странность человеческой психологии, своего рода фатализм. Чему быть, того не миновать. В одной из групп атакующих Олег разглядел незнакомое создание. Таких он не видел даже во время плена. Тварь походила на пивную бочку, поставленную на пару коротеньких столбообразных ножек. Огромная приплюснутая голова, покрытая гигантскими бородавками и клочьями щетины, посажена прямо на плечи. Шея отсутствует. А вот руки гипертрофированные, силища в них явно немало. Хайт пользовался ими весьма эффектно. Тяжелой секирой рубил стену. Несколько раксов прикрывали его щитами, а 10-15 триллов метали дротики, не давая защитникам и голову высунуть. Судя по стуку топора, еще один лесоруб работал с противоположной стороны поселка. Крепостная артиллерия достать их здесь не могла. Враги находились в мертвой зоне. Макс уверенно произнес: «Этот номер у них не выйдет». «Ты о чем?» — уточнил Олег. «О стене. Едва он продолбит дырку, его тотчас копьем проткнут. Наверняка ребята уже приготовились». «Не думаю, что хайты такие дураки. Похоже, он просто подрубает несколько бревен, а затем их дружно обвалит». «Нет, он обычную дыру проделывает. Вот я и говорю, что ничего не удастся». Лом, подобравшись поближе, уверенно произнес: «Я Кругова видел на стене». «Значит, сумел вчера уйти», — с уважительным оттенком сказал Макс. «Вряд ли он смог спасти много бойцов». Голос Лома был полон скепсиса. Олег, обернувшись, подозвал Дубина, дождавшись, когда командир подкрадется поближе, пригибаясь за невысокими кустами, предложил: «Пока пехота увлечена штурмом, надо попробовать пощипать черных всадников». «Проще самому повеситься», — вздохнул Одноглазый. «Не так больно будет». «Ты впрямь обнаглел», — усмехнулся Макс. «Их 6 штук, а по мне так даже 3 вполне хватит». «Не забывайте, 3 уже убили, так что они не бессмертные», — заметил Олег. «Да знаю», — кивнул охотник. Двоих замочили в первом бою, а одного мы заманили в реку. Этих тварей я хорошо помню. Когда они отходили в кусты, влупил последнему в спину. Но бронебойная стрела отскочила. «Просто не повезло, наверное. В крепкую пластину попал», — отозвалась Рита. «Я одному бок пробила». «Да не в пластину, а в заднюю луку седла попал», — признал Макс. «Хрен пробьешь. А насчет стрелы в бок, сама посмотри. Все шестеро живы. Так что ему это не больше, чем царапина». «Они живучие твари», — признал Олег. «Каждого надо нашпиговать, как подушечку для иголок. То даже мертвые, они остаются в седлах благодаря такой конструкции. Будь то в гнездах сидят», — согласился Дубин. «И ты решил прикончить сразу шестерых?» — насмешливо проинтересовался Макс. Усмехнувшись, Олег спокойно ответил. «Давайте мыслить позитивно. Всего шестерых. Нас почти 50 человек, выходит 8 на одного, так что цифры работают на нас». «Без проблем», — кивнул Макс. «Восьмером мы легко завалим фрака, а в десятером танк затопчем. Нам все по плечу». «Шутки в сторону», — нахмурился Олег. «Сейчас больше всего беспокоят меня черные всадники. Слишком они быстроходные. Из-за них нам приходится осторожничать, не подходить слишком близко, подставляясь под их удар. Пора эту проблему решить. Тем более, что случай подходящий. Пехота занята штурмом и прийти на выручку не успеет». «Нам с ними не справиться. Сам должен понимать», — мрачно произнес Дубин. «А я не говорю, что мы выйдем сражаться в чисто поле. Это было бы просто самоубийством. Нет, как обычно, устроим засаду». «Здесь рек поблизости нет», — предупредил Лом. «Только озера. Так что заманивать их некуда». Олег таинственно подмигнул, произнес. «Есть у меня одна идея. Помните, Клёпа ночью на смолокурне бухточку стального троса нашел?» «Помню», — ответил Макс. «Этот жлоб ее за собой таскает. Он вообще все прихватывает, что гвоздями не прибито. Скоро в ходячую барахолку превратится». «Ничего, так даже лучше. Где бы мы без него трос нашли?» «А нахрена тебе трос?» — поинтересовался Дубин. «Ты же сам предлагал повеситься». Хлопнув Макса по плечу, Олег решительно произнес. «Все, пора». Охотник, поморщившись, вздохнул. «Послушай, ты же командир, а я твой зам. Почему мы рискуем собственными задницами при такой толпе подчиненных? Ты сам вызвался, так что помолчи. И вообще, бегаешь больно хорошо. Пожалуй, даже лучше меня. Так что это дело как раз для тебя». «Это утешает», — ухмыльнулся Макс. «Пока тебя будут расчленять, я успею удрать подальше». «И не надейся. В такой ситуации я тебе даже фору дам. Когда от этого зависит жизнь, меня пули не догонит». Олег шагнул вперед, приготавливая лук. Макс, позабыв про нервный треп, встал рядом. От противника их прикрывал лишь хлипкий куст. Далее, примерно в полусотни метров, стояли шестеро фраков, наблюдая за ходом штурмовых работ. Олег не кстати подумал, что ни разу не видел их пешими. Складывалось впечатление, что они срослись со своими чешуйчатыми лошадьми. «Готов?» — шепнул он товарищу. «Всегда готов. На счет три. Раз, два, три!» Луки хлопнули синхронно. Через миг до ушей долетел резкий удар. Чья-то стрела врезала под доспехом. Фраки задергались, разворачивая коней, выхватывая пики из седельных гнезд. Не понимая, откуда их обстреливают, они бешено крутили головами. Тетивы вновь хлопнули по наручам. Один всадник покачнулся, выронил оружие. Ему повредило плечо. Но зато он заметил стрелков, указал второй рукой в сторону зарослей, приглушенно замычал из-под кастрюли шлема. «Сматываемся!» — заорал Олег, забрасывая лук за спину. Макса не пришлось уговаривать. Легонький охотник помчался куда быстрее командира. Олег, заслышав позади стук копыт, похолодел. Он не ожидал, что фраки прореагируют столь быстро. По скудным наблюдениям вырисовывался нехороший вывод. В отличие от раксов и триллов, черные всадники не озадачивают себя пленением врагов. Они поступают намного проще. Теперь оставалось молиться, если не успеют добежать до засады. Аня останется вдовой. Лес, как назло, очень подходящий для кавалеристов. Реденький, светлый сосняк, без густых зарослей и буреломов. Во всю прыть скакать не получится, но догнать парочку наглецов — плевое дело. Стук копыт за спиной приближался с неумолимостью топора-палача. Олегу даже послышался шум воздуха, рассекаемого изогнутыми лезвиями черных пик. Проклятье! Вчера ему казалось, что с такой скоростью он еще никогда не бегал, а сегодня уже устанавливает новый рекорд. Сосняк обрывался резко, сменяясь густым лиственным лесом, заросшим кустами. Олег, разглядев впереди зеленую ветку, подвешенную на сухом сучке для ориентира, крикнул: «Макс, не забудь подпрыгнуть!» Охотник ничего не ответил, но прыгнуть не забыл. Стальной тросик был натянут на высоте чуть менее метра. Перескочить нетрудно, если про него знаешь. Замаскирован отлично. Олегу не повезло. Нет, через трос перескочил, но, приземляясь, зацепился за толстую ветку кустарника и покатился по земле. Вскакивать не стал, чувствуя, что не успеет. Враг дышит в затылок. Бросился дальше прямо на четвереньках, стараясь удалиться от ловушки хоть на несколько метров, чтобы не попасть под пику. Сердце съежилось от страха, ведь если трос не выдержит удара черного рыцаря, то жить осталось считанное мгновение. Трос выдержал. Обернувшись, Олег во всех деталях рассмотрел, как первый фраг налетел на препятствие, и понял, что они вовсе не приросли к седлам. Чешуйчатый конь, зацепившись за трос, кувыркнулся через голову, при этом всадник ракетой вылетел из своего гнезда. По соседству покатился второй, отчетливо донесся треск ломаемых костей. Третий попытался остановиться, но поздно. Скорость немного погасил, но не более. Это не спасло его от падения и последующего погребения под тушей огромного коня. Оставшаяся тройка все же успела осадить лошадей перед самым препятствием. При этом они превратились в отличную мишень. Стрелы часто застучали по доспехам. Три десятка лучников и арбалетчиков скрывались по кустам. Сейчас они работали как проклятые. Сколь не сильны фраки и как не крепка их броня, но всему есть предел. Сумасшедший обстрел в упор им не выдержать. Один успел послать коня вперед, нащупал пикой трос, показывая животному. Конь начал через него переступать, и в этот миг арбалетный болт пробил ему ухо. Зверь зашипел, будто рассерженный кот, медленно завалился на бок, придавив наездника. Тот, несмотря на неудобства, не сдавался, отчаянно пытался освободить пику из-под агонизирующей туши лошади. Олег, выхватив меч, подскочил к поверженному врагу, вбил клинок в длинную глазную щель глухой кастрюли шлема. Ополченцы Дубина, расшвыряв свои дротики, вынеслись из зарослей, обрушились на врагов с дубинами и трофейными секирами. К тому моменту все фраки барахтались на земле. Свалить коней оказалось не так уж и сложно, благо стрелков хватало. Весь бой занял несколько секунд, но бойцы не успокаивались, рубили уже мертвые тела, раз за разом выпускали стрелы, отыгрываясь за вчерашнее поражение, когда кучка черных всадников смела центр войска землян. Олег чуть было сам не поддался всеобщему безумию, но вовремя остановился. «Все! Они все мертвы! Достаточно!» Люди понемногу успокоились, оставив растерзанные тела в покое. Некоторые стыдливо отходили подальше, кое-кто скорчился в приступе рвоты, бойцы сами не понимали, что на них нашло. Убедившись, что подчиненные стали более-менее вменяемыми, Олег уже потише крикнул: «Соберите стрелы и оружие и пошевеливайтесь. Не исключено, что сюда уже спешат раксы». Такой аргумент подействовал. Хотя бескровная победа над шестеркой грозных фраков впечатляла, схватываться с пехотой хайтов не хотелось. Тех было в несколько раз больше, чем ополченцев, и тросом их не остановить. Обшаривая поле боя, бойцы нервно похохатывали. Многие наперебой хвалили хозяйственного Клёпу, прихватившего столь ценный трос. Олег почувствовал смешную обиду. Никто даже слова не сказал про него и Макса, завлекших врагов в эту ловушку. Вот она, человеческая необъективность. Прославляют воришку, стырившего трос из смолокурни, брошенный рабочими, в то время как про людей, рисковавших жизнью, позабыли. Подойдя к одному из поверженных фраков, он присел рядом с телом, внимательно осмотрел доспехи. Первоначальное впечатление оказалось верным. Броня очень жесткая. Всадник в ней не мог даже развернуться в седле. Правда, это не слишком уменьшало его опасность. Все, что впереди, он сметет с легкостью. А при такой броне можно не озадачивать себя защитой. Потрогав кончики вороненых стальных пластин, Олег оценил их толщину и понял, что со спины противник очень уязвим. Там его прикрывает сущая жесть. Полезный факт. Достав топорик, Олег несколькими ударами сшиб с головы кастрюлю шлем, брезгливо поморщился. Внешность фрака оказалась та еще. Доспехи скрывали создание с кожей, не видевшей дневного света. Мертвенная белизна вызывала ассоциацию с червями или слизнями. В полупрозрачных тканях можно было различить нити вен и узелки сухожилий. Из многочисленных ссадин сочилась бледно-розовая кровь, скрывая черты изуродованного лица. Увидев студенистую массу, вытекавшую из рассеченных глазниц, Олег пожалел о своем любопытстве и, едва сдержав приступ тошноты, оставил труп врага в покое. Вражеская пехота так и не показалась. По-видимому, увлеченная штурмом, она не обратила внимания на исчезновение кавалерии. Олег уже на ходу провел короткую перекличку, выясняя количество оставшихся боеприпасов. Выводы были неутешительны. В то время как у арбалетчиков сохранилось по 5-6 болтов, у лучников уцелело всего по 3-4 стрелы. Эти ломкие снаряды очень быстро выходили из строя. Обидно, с таким боезапасом обстрел хайтов затевать глупо. Но и бросать град на произвол судьбы не хотелось. Конечно, неизвестно, сколько бойцов кругов смог вчера вывести из боя. Но даже без них в поселке оставалось немало боеспособных мужчин. Если как-нибудь согласовать с ними свои действия. Впрочем, можно обойтись и без связи. Пусть просто узнают, что не одиноки. Таким образом, Олег повел отряд в сторону града без четкого плана действий. Он понятия не имел, чем сможет помочь осажденным, надеясь, что придумает это на месте. В самом худшем случае, если ничего не получится, можно просто отступить. Бойцы, воодушевившиеся после разгрома отряда фраков, кипели энтузиазмом. После столь блистательной победы им море было по колено. Прикажи броситься на хайтов и рубить их, пока не прикончат последнего, броситься не раздумывая. Сейчас ополченцам все казалось по плечу. Эйфория временно отключила инстинкт самосохранения. Олегу теперь приходилось думать не о поднятии боевого духа, а о том, чтобы горячие парни не кинулись вперед без приказа, сложив свои буйные головы. Эх, ему бы сейчас 30 настоящих, относящихся к войне как к работе солдат, не больше. А это и войском-то назвать нельзя. Так, банда анархистов. Даже заместитель без конца обсуждает приказы, что уж говорить про дисциплину у остальных. Подойдя к опушке, Олег остановил отряд, последние метры прошагав в одиночку. Из-за куста он выглянул как раз вовремя, чтобы насладиться приятным зрелищем. Бочкообразный Хайд все еще рубил стену, но защитники придумали, как избавиться от неутомимого работничка. Скинули бревно. Не бревнышко, а именно бревно. Толстое, длинное, трудно представить, как они смогли затащить его на площадку. Такое десяток человек с трудом с места сдвигает. Вполне хватило бы чего-нибудь более легкого, хотя победителей не судят. Бревно, рухнув с шестиметровой высоты, устроило Хайтам немало неприятностей. Опешившие раксы, выставив щиты, попытались было защитить своего рубщика. Но куда там? Это не камни или малые чурки. Тут дело гораздо серьезнее. Олегу померещилось, что даже здесь, в полутора сотнях метров, он услышал хруст костей. Искалеченные гориллы взревели от боли и ярости, но некоторые приняли случившееся молча, сдохли беззвучно. Рубщик прекратил свою работу, что неудивительно. Бревно сплющило его голову в блин. Над стеной показались десятки мужчин, размахивая оружием. Они нестройными криками приветствовали свою маленькую победу. Но им тут же пришлось спрятаться, триллы не зевали. Олег, засмотревшись на последствия удачного деяния осажденных, едва не пропустил самое главное. К опушке направлялся отряд хайтов. Очевидно, исчезновение фраков обеспокоило хитов. И они позвали подмогу. По крайней мере, карлики шагали в первых рядах приближающихся врагов. На оценку ситуации и принятие решения ушло не больше 5 секунд. Развернувшись, Олег шмыгнул назад, внезапно объявился перед бойцами, стоящими в ожидании, четко произнес: «Готовьтесь к бою! Сюда движутся десятка-полтора триллов, десяток раксов и несколько карликов. Они не знают, что мы здесь, просто пошли за черными всадниками. Дождемся, когда войдут в лес, и всех их вырежем». «Тихо!» — шикнул Олег, завидев, что некоторые собираются издать воинственные вопли. «Кричать пока рано, надо застать их врасплох». «А остальные далеко?» — уточнила Рита. «Да, они рассредоточены вокруг града, и быстро собрать приличный отряд не успеют. Так что если не станем растягивать схватку, то подхода новых сил можно не опасаться. И еще, на луки и арбалеты особо не рассчитывайте. Времени будет всего на один залп. С большой дистанции в лесу не постреляешь». Клёпа ловко выхватил из-за спины свою ладную секиру, крутанул, улыбнувшись, прогудел: «Эх, привыкли руки к топорам!» Несколько бойцов потрясли своим оружием, коряво изображая нечто вроде фехтовальных салютов. Олег покачал головой. «Скоро эти клинки придется пускать в ход, а они все еще дурачатся. Хотя что тут удивительного? Эйфория от победы все еще не прошла». Выстроиться в линию отряд не успел. Да и бесполезно это. В лесу все равно ничего путного не получится. Кроме того, копий не было, щиты только у парочки бойцов. Остальные растеряли их еще во время первого бегства. Да и времени не оставалось. Уже трещали кусты, сплошь покрывавшие опушку. Завидев, как из зарослей выбралась долговязая фигура, Олег отпустил тетиву. Трилл рухнул, утыканный болтами и стрелами. Где-то правее взвыл раненый ракс. «Все, со стрельбой покончено. Враг не даст перезарядить оружие». Отбросив лук за спину, Олег выхватил меч, ринулся вперед по шевелению веток, догадавшись, что сейчас появится новый противник. Он не ошибся. Злобно похрюкивая, на открытое пространство выбрался ракс. Рывок Олега был вовсе не стихийным, в этом он не одинок. То, что ополченцы не успели выстроиться, ничего не значило. Да, люди Дубина суетились в одиночку, но бывшие островитяне привычно разбились на тройки и пары, действующие совместно. Вот и сейчас справа командира прикрывал Макс, а слева Рита. Они еще в рейде против каннибалов привыкли действовать сообща, эффективно уничтожая противника, при этом не мешая друг другу. На открытой местности действовать так против хайтов рискованно, но в лесу в самый раз. Старая тактика не подвела. Все внимание Ракса было отвлечено Олегом, молниеносно наносившим ложные выпады. После каждого он отступал на шаг назад. Товарищи, наоборот, оставались на месте, чуть разойдясь в стороны. Хайт, раздразненный ускользающим противником, сам шагнул в ловушку. Взмахом секиры он отогнал Макса, не останавливая ее движение, попробовал рубануть Олега. Но Рита, оставленная без внимания, прыгнула вперед, вбила меч под мышку, благо противник ее хорошо открыл. Крепкая девушка ударила на совесть, клинок вошел до хребта, пронзив сердце. Живучий враг поспешно развернулся в ее сторону, но обижать амазонку ему не позволили. Олег с Максом атаковали его одновременно. Умирающий Ракс, с каждым мгновением теряя силы, продержался не больше 3 секунд. Едва он рухнул, тройка рванула на следующего, рубившегося с ополченцем Дубина. По пути Олег мимоходом чиркнул по боку суетящегося Трила, растерявшегося в столь хаотичной схватке. Метатели дротиков не могли определить, в какую сторону надо отойти, чтобы расстреливать противника с безопасной дистанции. Некоторые взялись за топорики и кинжалы. Люди впервые увидели, как эти создания вступали в рукопашную. К счастью, бойцы из них оказались никудышные. Следующего Ракса тройка изрезала со всех сторон, выручив ополченца, к тому времени уже начавшего прощаться с жизнью. Но вместо того, чтобы радоваться спасению, он дико заорал, показывая куда-то за спину своих спасителей. Развернувшись, Олег содрогнулся при виде жуткого зрелища. В десятке шагов, откуда ни возьмись, выросло кошмарное чудовище. 4-метровый ящер, стоящий на 2 массивных лапах, весь покрытый шипами, на массивной голове череда острейших рогов, а длинные клыки не помещались в пасти. 2 глаза, размерами не уступающие чайным блюдцам, злобно уставились на землян, а изо рта вырывался на удивление тонкий вой. В бою думать некогда. Вот и сейчас Олег не озадачился вопросом, откуда здесь появилось это кошмарное создание. Просто выхватил топорик и метнул в тварь. Томагавк ударил в голову, но вместо того, чтобы застрять или отскочить, спокойно пролетел сквозь нее, исчезнув в кустах. Странно, но даже в такой ситуации Олег автоматически запомнил приметы места, где он упал, чтобы не затягивать поиски по окончании боя. Опешившие бойцы не знали, что и думать. До сих пор им не встречались существа, сквозь которые пролетают топоры. Монстр оставался на месте, продолжая завывать. Никаких попыток атаки он не предпринимал. Неизвестно, чем бы все закончилось, если б не Монгу. Пробегая за спиной твари, он на ходу повел секирой параллельно земле на высоте около 1 метра. И тут случилось нечто удивительное. Чудовище исчезло. Мгновенно, будто кто-то щелкнул выключателем голографического аппарата. По земле покатился Хит. Секира арка снесла ему макушку. Сморщенный карлик погиб мгновенно. Тут только Олег припомнил истории Млиша. Тот рассказывал, что эти маленькие уродцы способны навевать иллюзии. Да и островитяне с этим сталкивались во время прошлогодней осады. Тьма, навеянная врагами, надежно скрывала их работы. Но вот так создать видение чудовища просто невероятно. И ведь все поверили. Оглядевшись, Олег понял, что бой подходит к концу. Кое-где ополченцы все еще рубили корчившиеся тела, но на ногах не осталось ни одного врага. Полная победа. Однако не бескровная. Несколько человек было убито и ранено. Все же раксы не те противники, с которыми можно без опаски вступать в рукопашную. Оставив Михаила с парочкой легкораненых оказывать помощь пострадавшим, Олег повел отряд к поселку. Надо попробовать помочь Кругову. Хотя схватка прошла быстро, за это время многое успело измениться. Хайты, потеряв своего рубщика, оставили эту часть поселка в покое, перейдя на противоположную сторону. Там продолжал стучать топор. Защитники почему-то не смогли повторить свой трюк, и враги не остановили разрушительную работу. Так что, когда партизаны выбрались из леса, оказалось, что перед ними никого нет. Лишь возле стены лежали несколько тел, да желтели на бревнах следы проруба. Других признаков штурма видно не было. Ополченцы, не таясь, поспешили в обход поселка, вскоре выйдя на сторону, примыкавшую к озеру. Только здесь они смогли понять, каким образом хайты врываются за стены, проделывая проломы с бревнами, вывернутыми наружу. Бочкообразный рубщик проделал небольшое отверстие, при этом кто-то из защитников ранил его из арбалета. Урод теперь выл, будто ошпаренный кот, пытаясь вытащить болт из плеча. Несколько раксов забросили в отверстие толстенный длинный лом с кольцом посередине. От него отходила массивная цепь. Далее к ее концу был привязан крепкий трос, плетенный из кожаных ремешков. Полсотни раксов дружно вцепились в трос, начали тащить его в раскачку. Бревна были подрублены и подкопаны, опасно шатались, склоняясь все больше и больше. Защитники, понимая, что еще минуты и враги ворвутся в брешь, показались над стеной, стреляя из чего только можно, в отчаянии не обращая внимания на дротики трилов. Стрел у ополченцев почти не осталось, но все же Олег решил не экономить последние крохи. «Огонь! Не жалейте стрел!» Цепляя тетиву, он подумал, что перестрелка выйдет короткой, его колчан почти пуст. Две бронебойные и одинокий срез. Хайты, столь неожиданно атакованные со стороны леса, растерялись ненадолго. Половина трилов осталась возле стены, остальные бросились на нового противника. За ними семенили десятка три раксов. В очередной раз Олега удивило отсутствие командования. Враги действовали без видимых приказов военачальников. Вообще было не понять, есть ли среди них главное. Но это не мешало им поступать разумно. Они не кинулись бездумной толпой. Мало того, четко оценили силы нападающих, выделили против них ровно столько, сколько хватит для уверенной победы, три десятка раксов и столько же трилов, на 40 ополченцев этого вполне хватит. Эх, будь у них полные колчаны. Но чего нет, того нет. Один за другим бойцы опускали ставшие бесполезными луки и арбалеты. Самые горячие подготавливали трофейные дротики. Олег, скрипя сердце, собрался командовать отход. Победить при таком раскладе невозможно. Но тут в дело вступил Кругов. Мэр, понимая, что неожиданная подмога сейчас исчезнет, и он останется с врагами один на один, решился на вылазку. Судя по всему, он заранее распорядился разобрать бревенчатую баррикаду, усиливающую ворота, так как створки распахнулись на удивление быстро, и наружу хлынул поток защитников. Отчаявшийся мэр вывел в бой всех, кто был в состоянии держать оружие. Олег увидел в толпе не только подростков и стариков, но даже женщин. Сотни четыре человек, в основном вооруженные деревянными копьями и плотницкими топорами, выглядели угрожающе только за счет количества. Хайты их вырежут без особого труда. Но странное дело, враг явно заколебался. Отряд, спешащий расправиться с ополченцами, остановился, развернувшись, рванул на соединение с основными силами. Там тоже прекратили разрушать стену, дружно помчались прочь от крепости. Отряды соединились, хайты быстро выстроились в узкий прямоугольник, выставив впереди линию трилов. Еще раз оценив количество врагов, Олег приуныл. Раксов больше сотни, этого вполне хватит, ведь хороших бойцов у Кругова почти нет. Но оставлять мэра один на один с такой проблемой не хватало совести. Да и возбужденные ополченцы воспримут это отрицательно, как редкое по гнусности предательство. Стоит им уйти, как здесь начнется резня. Помощи жителям ждать неоткуда. На поле боя настало некоторое равновесие. Войско хайтов бездействовало. Кругов не спешил бросать своих людей в самоубийственную схватку. Ополченцы, оставшись без стрел, застыли на месте, не отступая, но и не стремясь ввязаться в схватку первыми. И тут случилось совсем неожиданное. Враги дружно развернулись и бодренько потянулись к лесу. Люди изумленно проследили, как хайты скрылись в зарослях. Их отступление было явным. В рядах ошеломленных ополченцев стояла полная тишина. Все были потрясены произошедшим. Кругов, преодолев полсотни метров, приблизился к их отряду, громко поинтересовался. «Олег, что это с ними?» «Не знаю», — парень пожал плечами. «Думаю, они плохо разбираются в людях и решили, что ты вывел настоящих бойцов. Просто не рискнули вступать в бой при нашем чуть ли не трехкратном преимуществе». «Может, без черных рыцарей они побаиваются?» — предположила Рита. «Может», — согласился Олег. «А куда умчались эти рыцари?» — поинтересовался Кругов. «Вон, до сих пор не вернулись». «И не вернутся?» — улыбнувшись, ответил Олег.